Подобные рассуждения могут не относиться к более повседневным случаям, когда человек «всего лишь» в кавычках обнаруживает, что парит под потолком над своим телом. Если устойчивое стремление сбросить оковы приземленного материального тела было одним из определяющих факторов внетелесных переживаний Монро, то что представляет собой остальные побудительные причины? История жизни Монро показывает, что в детстве он не перенес никаких серьезных травм и, напротив, был окружен чрезвычайно благоприятными для творчества условиями. Его мать, преуспевающий врач, обладала достаточно своеобразными взглядами на жизнь, в том числе склонностью избегать уродливого и неприятного. Подобное отношение отражается и в личности самого Монро. Как и его мать, он в значительной степени пользуется защитными средствами отрицания и избегания. Существование надежной психологической защиты, ограждающей от жестокости, трагичности и разрушительности, еще отчетливее показали проективные психологические тесты. Тесты Роршаха подтвердили, что Монро избегает множества граней своей внутренней жизни. Его защита становится особенно плотной, когда дело касается сексуальности, самозащиты и в особенности агрессивности, тех сфер личности, которые он старается не выпускать на сознательный уровень. Мы отметили отчетливую тенденцию отстраняться, избегать тех чувств, которые отражаются в его образе мышления, языковых конструкциях и личных отношениях. Обычно он просто уходит в сторону, по касательной, лишь отчасти действуя так, как мыслят, чувствуют, воспринимают и выражают себя другие люди. Эти наклонности личности значительнее всего проявляются в том, что он увидел в одном пятне, которое чаще всего считают летучей мышью или птицей. Монро сказал, что видит нечто летающее с крыльями, похожее на птицу, бабочку или другое насекомое. Оно летит по направлению к верхней части карточки. Таким образом, для Монро внетелесные переживания также служат целью ухода от столкновения. Помогая возвыситься над темницей своего тела, они позволяют отделиться от таких сфер потенциальных конфликтов, как сексуальность, подавленность и агрессивность. В 1977 году один из нас, Стюарт Твемлоу, и его коллега доктор Фоулер Джонс из университета при Канзасском медицинском центре проводили личные наблюдения за Робертом Монро. В течение 30 минут к его левой и правой затылочной части были подключены датчики электроэнцефалограммы, отходящие к многоканальному осциллографу Бекмана. Твемлоу и Джонс следили за Монро через одностороннее стекло. Самым удивительным признаком было прерывистое дыхание Монро, сменяющееся периодами полного прекращения дыхания. После таких периодов он начинал дышать очень часто. Затем доктор Джонс и Стюарт Твемлоу одновременно сообщили друг другу о том, что у них возникло впечатление трепещущего помутнения воздуха, которое началось на уровне пояса Монро. Из-за этих колебаний воздуха верхняя половина тела Монро казалась размытой, хотя нижняя была видна вполне отчетливо. Впоследствии Роберт Монро сообщил, что ему удалось довольно быстро покинуть тело, но он не смог подать соответствующего сигнала сразу и сделал это только через 5 секунд после возвращения. Колебания воздуха резко прекратились перед тем, как он поднялся с кровати. На ЭЭГ отразилось смещение высокочастотных колебаний в правом полушарии и низкочастотных показателей работы левой затылочной доли. После пробуждения Монро казался совершенно спокойным, но в течение первых 30 секунд не мог восстановить ориентацию в пространстве и слегка запинался в речи. Он пояснил, что не может мгновенно избавиться от впечатлений своего переживания. Замеры ГКР на протяжении сеанса показали повышение уровня кожных рефлексов примерно до 150 микровольт, наряду с полным отсутствием как типичных, так и нетипичных реакций в течение фазы выхода из тела. Во время внетелесного переживания в лабораторию вошел лаборант, который проверил надежность крепления датчиков. Казалось, Монро не заметил его появления, а в его ГКР не было зарегистрировано никаких отклонений. Кожа руки и предплечья была сухой на ощупь. В тот момент было отмечено только быстрое движение глаз. Визуально, так как измерение движений глаз не проводилось.